говорите про себя старая? Вы не старая бабушка?» «Я на самом деле очень старая. Люди имеют глупость думать. Я не говорю о тебе. Ты еще совсем маленькая и не можешь все знать. Так глупо думать, что старость — это сгорбленность и увядание, слабость и очки, и палка, и ревматизм, и забывчивость. Да чего же глупо? Старость не имеет со всем этим ничего общего. Настоящая, правильная старость заключает в себе силу и красоту, и веселье, и мужество, и ясный взгляд. Я старше, чем ты даже способна вообразить, и...» «И стоит только взглянуть на вас, бабушка!» — воскликнула Айрин, подпрыгнув и обвив руками ее шею. «Я больше не буду такой глупой, я обещаю! Я боюсь совсем обещать, но, по крайней мере, если вдруг я и буду глупой, мне станет стыдно. Это я обещаю точно. Мне бы хотелось быть такой старой, как вы, бабушка. Я не думаю, что вы когда-нибудь чего-нибудь боялись». Во всяком случае, страх не был долгим. Возможно, к тому времени, когда мне исполнится 2000 лет, я действительно уже ничего не буду бояться. Но, признаюсь, мне иногда бывало страшно за моих детей, иногда за тебя, Айрин. «О, мне так жаль, бабушка! Вы, наверное, имеете в виду сегодня?» «Да, немножко сегодня вечером, но особенно, когда ты чуть было не решила, что я сон, а не настоящая прапрабабушка. Не думай, что я виню тебя за это. Полагаю, ты не могла иначе». «Я не знаю, бабушка», — заплакала принцесса. «У меня не получается всегда делать так, как я хотела бы. И я не всегда стараюсь, и мне очень стыдно». Леди наклонилась, взяла принцессу на руки и села на стул, прижимая ее к груди. Айрин рыдала несколько минут, пока не заснула. Как долго она спала, я не знаю. Очнулась она в детской, на своем высоком стуле, а на столе перед ней стоял кукольный домик.